Глава 15. «Очень хорошо», – порадовался Хаташ, когда Влад, Инга и 5 членов посольской группы вернулись на Шакашах и рассказали о результатах визита к Чат-Каншуну. «Еще один король, еще один визит, и мы уцели». «Надеюсь, у вас готовы пути к отступлению?» Не разделяя оптимизм офицера, поморщился Влад. «О чем вы?» Хаташ насторожился. «Правители людей не подпишут мирный договор, но они и нас разорвут в клочья. Думаете, вам позволят забрать с собой девушку?» «Это и не входило в наши планы», – заметил Хаташ. «Шинга останется с тем, кого выберет». «Да?» Почему-то до сих пор Влад не задумывался, какой финал подготовил Шусуах всей этой истории. «А не боитесь, что девушка потом расскажет о наших замыслах?» «Откуда ей о них знать?» – удивился Хаташ. Влад не стал объяснять офицеру, что Инга посвящена во все, во что посвящен так называемый СССР. Хаташа не касались аспекты взаимоотношений молодых землян. Парень попрощался с офицером и поспешил уединиться с любимой в ее покоях. «Испугалась?» Влад обнял девушку, которую в очередной раз била зноб. «Чат очень сильный человек. Его власть не ограничена никакими предрассудками. Таких людей лучше совсем не знать, чем иметь среди врагов». «Но ты ведь с ним справилась. Сегодня ты сумела контролировать свою влюбчивость». Инга грустно улыбнулась. «Не совсем. Да и что толку? У нас все еще нет союзника. Ты все еще профессор Сесах, я все еще наживка для 3 правителей». «Остался только один король», — согласился Влад. «Надеюсь, с ним будет проще». «Вряд ли. Тройственный конгломерат силы — самая тоталитарная из 3 империй. 3 развитые планеты со своими колониями и одним единовластным правителем». «Я думал об этом. Королям нельзя видеть твое лицо. Как только ваши глаза встречаются, мужчины теряют способность рассуждать о политике. Больше нам терять нечего. 3-я попытка будет последней. Я рискну сразу перейти к делу. Неважно, будут рядом со мной телохранители Хаташа или нет». По расчетам капитана Сууша, 1,5 шаудянские сутки, то есть 2 земных суток, должен был продолжаться космический перелет на засветовой скорости. Пассажиры могли заниматься своими делами и просто ждать, когда истечет указанный капитаном срок. Однако прошло не больше 28 земных часов, когда Сууш помчался за Владом лично и в сопровождении 6 пилотов. «Господин посол!» – взволнованно воскликнул капитан фрегата. «Мне может потребоваться ваша помощь». «Что случилось?» До появления Сууша Влад спал и потому пребывал сейчас не в лучшем расположении духа. «Мы оказались внутри целой армады боевых космических кораблей. Военный флот гуманоидов пересек наш маршрут», — заметил Шакашах и лег тем же курсом. «Военный флот какого народа? Желтых?» «Нет, черных». «Отлично. Нам как раз к ним и нужно. До угада пойдем с эскортом». Ложноножки на теле капитана забегали в разные стороны. «Боюсь, что они враждебны к нам». «Мы внутри целой армады военных кораблей, которые относятся к нам враждебно, но живы и разговариваем?» Попробовал разобраться землянин. «В нас так трудно попасть, или же люди не так злые, как вам кажется?» «Они не верят, что Шакашах – фрегат посольства Шауда. Собрат, вы нужны мне в центре управления. Возможно, вам придется лично поговорить с их адмиралом». «Ну хорошо, пойдемте». Шакашах имел внушительные размеры. Из отсека для гостей людей до центра управления было далековато. Центр представлял собой круглое помещение, обставленное как офис земной компьютерной компании. Пилоты сидели за своеобразными столами-экранами. Не только вдоль стен, но и по всей площади комнаты. Рамка главного голографического экрана находилась в центре помещения и делила его надвое. На экране красовалась карта окружающего фрегата пространства. На карте мигали условные кружочки и стрелочки, обозначающие подвижные искусственные объекты. Объектов было много, не меньше сотни. «Ситуация изменилась», — доложил капитану один из его помощников. «Самый большой крейсер флота гуманоидов накрыл нас своей массой, и его нуждает идти на стыковку, удерживая в зоне своего посадочного луча». «Мы блокированы в силовом поле!» Ужасаясь, воскликнул Сууш. «Если мы правильно понимаем, капитан, нас хотят затянуть в трюм», — оценил ситуацию второй помощник. «Шакашах переместится в трюм этого крейсера?» — присвистнул землянин. «Какого же тогда размера сам крейсер?» Его вопрос проигнорировали. «Немедленно соедините меня с людьми», — потребовал Сууш. Через некоторое время на центральном экране возник крепко сколоченный чернокожий офицер в ослепительно белом кителе. «Адмирал Джагар», — представился неизвестный. «Я капитан Сууш», — нервничая и спеша поскорее выложить информацию, закричал святоед. «Рядом со мной профессор Сесах, посол Шусуаха, единственный в Угаде. По ошибке вы атакуете мирную дипломатическую миссию Шауда». «Мы никого не атакуем», — с каменным лицом отмахнулся гость. «Мы идем на сближение». «Но зачем?» «Флот Его Величества Батсами Второго завершает маневры по обнаружению и ликвидации пиратских судов, активизировавшихся в последнее время в этом секторе», — жестко отчеканил каждое слово адмирал. «Откуда нам знать, что вы шаудяне?» «Разве не видно?» — возмутился подоспевший в центр Хаташ. «Вы ведь получаете картинку с борта фрегата?» «Кроме того, мы передали вам познавательный сигнал нашего корабля», — поддержал начальник охраны Сууш. «И то, и другое можно подделать», — объяснил Джагар. «Нам необходимо убедиться воочию. Не беспокойтесь, скоро мы во всем разберемся. Освободите шлюзы, не оказывайте сопротивления, тогда никто из пассажиров и экипажа фрегата не пострадает». «Король Батсами был уведомлен о визите посла Шауда», — попробовал запугать адмирала Хаташ. «Он не простит вам грубого обращения с представителями дружественного его государства народа святоедов». «Вы увидите короля раньше, чем ожидали», — невозмутимо сообщил Джагар. «Конец связи». Голограмма исчезла. Влад недоуменно посмотрел на святоедов. Капитан смотрел на Хаташа, Хаташ на капитана. «Мы входим в шлюз крейсера», — сообщил кто-то из пилотов. «Вы что же, ничего не сможете сделать?» — воскликнул Хаташ. «Что у вас за корабль?» «Мирный фрегат». Недовольный тоном офицера капитан поднял вверх конечности. «Даже на мирном корабле должны присутствовать средства защиты. Почему вы не взяли на борт хотя бы сапхов?» «Так решил Шусуах единственный. Люди ненавидят все, что пугаются, а сапхи людей пугают. Мы ни в коем случае не должны были вызывать агрессию у возможных посетителей. Кроме того, иногда лучшая защита отсутствия защиты», — объяснил Сууш и добавил, указывая на корабли на карте. «Мне кажется, что сейчас как раз такой случай». «Это верно», — решил поддержать капитана Влад. Он подумал, что горячий Хаташ с его спецподготовкой и отсутствием инстинкта самосохранения способен наделать глупостей. «Чтобы вступить в бой с целым флотом, нужен флот, а не средства защиты». «Вы хотите сказать, профессор, что разумнее всего сдать им фрегат?» — взревел Хаташ. «Разумнее всего решить дело миром», — пояснил свою мысль Влад. «Пусть приходят. Главное, чтобы потом ушли, никого не ранив и не убив. Предупредите своих офицеров, чтобы не вздумали открыть огонь. Погубит и нашу миссию, и себя». В этот момент пол вздрогнул. Все, кто стоял, едва не упали. «Нас посадили», — сообщил помощник. «Даю визуальное наблюдение». На главном экране показалось необозримое помещение порта крейсера темнокожих. Диск фрегата покоился в специальной чаше, размерами больше напоминающей лунный кратер. Со всех сторон к нему неслись катера, снабженные лапами-присосками для передвижения по корпусам захваченных кораблей. Катера были разных размеров и специализировались на определенных видах работ. Одни поднимали обшивку в поисках технологических люков роботов-ремонтников. Другие перехватывали сигналы дистанционного управления системами заграждения шлюзов. Третьи врезались в бока фрегата и сами превращали своего рода шлюзы для проведения через себя внутрь фрегата абордажных групп. «Прикажете впустить?» – ужасаясь агрессивностью людей, спросил Суушу Влада. «Чем скорее, тем лучше», – рассудил молодой человек. «Через несколько минут они войдут сами, а мы не успеем продемонстрировать наше желание сотрудничать». Хаташ неодобрительно зашелестел ложноножками, но промолчал. Капитан открыл шлюзы. Техника людей сразу же ворвалась во все порты и ангары. Следом за штурмовыми машинами прибыли десантные, из которых высыпали солдаты в пятнистых черно-голубых скафандрах-латах. «Они атакуют Шахашах с таким рвением, словно сражаются с равным противником», — презрительно фыркнул Хаташ. «Самое крупное подразделение движется к центру управления», — доложил один из пилотов. «Все секции открыты по вашему распоряжению. Люди будут здесь минуты через 4». «Черт побери, Инга!» Влад вдруг опомнился. С того момента, как он покинул постель любимой, не прошло и получаса. Кто мог знать, что события будут разворачиваться с такой скоростью? «Поздно», — ответил Хаташ. «Оставайтесь здесь, до отсека, где живет ваша подопечная, уже не добраться». Долго ждать не пришлось. Очень скоро в центр управления ворвались вооруженные темнокожие парни. Все они были высокого роста и богатырского телосложения. Прозрачные шлемы скафандров не скрывали их лица. Скуластые, волевые, свирепые. Двигались солдаты с четкостью и синхронностью торжественного парада. Каждый выбрал себе по светоеду и прицелился своего избранника из двуручного излучателя, вероятно способного прожечь танк. Остальные, для кого не осталось мишеней, выстроились вдоль стен в коридоре. Они прижали излучатели к груди и замерли, словно статуи. Еще через минуту каждая статуя резко наклонила голову. По коридору стремительно шагали три командира, один впереди, двое сзади. Эти трое казались еще выше и плечистее, чем и головорезы. Двое были в белых скафандрах, шагающий первым, сливающийся с фоном переливающихся и отражающих свет латок гораздо более сложной конструкции, внешне напоминающих доспехи богача-крестоносца. Командиры буквально влетели в центр управления. Белые замерли в дверях. Первый тяжелым шагом прошел к голографическому экрану. Развернулся и внимательно осмотрел сжавшихся от ужаса светоедов. Несколько секунд он размышлял, а затем коснулся правой рукой кнопки на левой. Пластины его скафандра начали исчезать, складываясь одна в другую. Через какое-то мгновение перед шаудянами стоял обнаженный по пояс темнокожий богатырь двухметрового роста. Его латы сложили своеобразные массивные, искусно изготовленные украшения. На голове богатыря от непрозрачного только что шлема остался тяжелый обруч стального цвета. Красивые серого цвета глаза мерцали свирепым огнем голодного хищника. Широкие ноздри раздувались от недавней быстрой ходьбы. Мощный подбородок выступал вперед и был горделиво приподнят, выдавая привычное сознание собственного превосходства. Могучие мышцы груди, спины и рук ходили волнами, заставляя даже скептически настроенного Влада уважительно покачать головой. Гость закончил осмотр и тяжело вздохнул, погрузился в размышления. Тем временем захватчики начали сгонять в ближайший коридор святоедов, обнаруженных в других отсеках фрегата. «Говорите, посольство Шауда!» Гулким басом прогремел над центром управления голос, обнаженным по пояс богатыря. «Что ж, похоже на то. Зачем вам король Батсами? Наше правительство заблаговременно сообщило Бугат об официальном визите посла Шауда», — смело заявил Хатташ. «Король Батсами ждет прибытия Шакашаха не позднее, чем завтра к вечеру». «Король Батсами не знает ни про какого посла Шауда и никого не ждет ни завтра, ни послезавтра», — возразил великан. «Откуда вы знаете?» — фыркнул Хатташ. Богатырь бросил на святоеда взгляд, от которого даже у Влада подогнулись колени. «Я и есть король Батсами», — громыхнул богатырь. «Если официальный угад получил ваше уведомление, то мне его не передали. Я охотился и хранил молчание, чтобы не спугнуть дичь». Король ухмыльнулся. «Пиратов. Их развелось столько, что не влезает трюмы 100 крейсеров. Накануне мирных переговоров хочу очистить свои приграничные территории от всякого сброда. Не хватало еще, чтобы Белый Король и Желтый Император тыкали мне конфликтами, которые затевают не мои капитаны, а жалкие безродные флебустьеры. Хм. Значит, говорите вы не пираты, а шаудяне». Король вдруг вскинул голову и гаркнул в коридор так, что затрясли стены. «Биологов!» В центр управления тут же вбежали и вытянули струнку трое солдат в сине-зеленых латах. Вместо излучателей у них в руках были контейнеры с оборудованием. «Проверить этого, этого и вот этого», — распорядился король. Его палец указал на пилота, помощника капитана и Влада. «Технология обмана стала столь совершенной, что нельзя верить даже своим глазам», — пояснил Батсами своим адмиралам, замершим у двери центра. «Если окажется, что хоть один из них белый или желтый гомо-сапиенс, казнить всех. Если в самом деле святоеды, поговорим позже». Король направился к выходу. Биологи раскладывали свои контейнеры, и Влад понял, что пора действовать, хуже уже не будет. «Ваше Величество!» — воскликнул землянин. «Я посол Шусуваха Единственного. Этой проверкой вы оскорбите мое достоинство». «Проверьте лучше меня!» — просипел Хатташ, решительно загораживая собой Влада. Батсами остановился в дверях и задумчиво осмотрел зеленых многолапых существ, сидящих в непригодных для людей креслах посреди не самого лучшего в человеческом понимании центра управления. «Хорошо, этого оставьте», — уступил король, решив все же дождаться результатов теста. «Но с теми пошевеливайтесь». У испытуемых не брали кровь. Приборы биологов действовали на расстоянии. Королю сразу же доложили, что зеленые существа – настоящие шаудяне. В это время в коридоре появились новые действующие лица. Двое солдат вели Ингу. Девушка шла сама, со свободными руками и ногами. Она была в спортивном костюме, похожем на тот, что в свое время свел с ума Влада. План не показывать людям лица красавицы так и остался планом. Лицо Инги было открыто, длинные волосы разлетелись по плечам, а глаза тревожно бегали по лицам солдат, выстроившиеся вдоль коридора шеренги. «Значит, все-таки есть и люди?» Батсами многозначительно поднял левую бровь. «Только одна девушка», — поспешил объяснить землянин. «Наша переводчица, специалист по контактам». «Посмотрим», — грозно осадил Влада король. Пока Инга входила в центр управления Шакашахом, Батсами бесстрастно изучал землянку. Его опытный взгляд отметил и летящую походку, и стройную фигуру, и гордо выгнутую спину, и шелковые волосы, и красивые тонкие черты лица, и любопытные живые глаза с интересом и восторгом, взирающих на мужественные лица его солдат. Девушку вели королю. В один прекрасный момент Инга вынуждена была взглянуть на того, кто ждал ее. Могучий торс, огромные бицепсы, волевой подбородок, пылающий взгляд. Подняв глаза, землянка не смогла сразу же отвести их. Ошеломленная и зачарованная звериной мощью и грубой красотой темнокожего великана. Батсами оказался первым мужчиной, который не заинтересовался блеском зеленых огоньков в глазах девушки. Что-то ёкнуло в душе короля, но подсознательный интерес не помешал великану сохранить контроль над собой. Батсами не заинтересовался внутренними качествами незнакомки, предпочитая сперва разобраться с внешними. «Назовите мне свое имя», — грубо пробасил богатырь. «Инга». На фоне тяжелых раскатов голоса Батсами голосок Инги прозвенел, как маленький колокольчик. «Откуда родом?» «С земли». «Твоя кожа темная, истинной расы?» «Да, ваше величество». Батсами нахмурился и покачал головой. «Почему тогда черты твоего лица кажутся мне необычными? Среди твоих предков были белые и желтые?» «Не знаю, ваше величество. На земле три расы людей живут вместе много тысячелетий». «Отвратительное место», — решил король и поманил рукой солдата. «Биолог, проверьте генетический код девчонки». Землянин не знал, что делать. Встреча с королем тройственного конгломерата протекала по самому худшему из всех возможных сценариев. Владу, Хаташу, капитану Шакашаха и другим святоедам оставалось только смотреть и надеяться, что монарх великой державы не станет забывать правовых и моральных норм, принятых среди прочих обитателей космоса. «Ваше Величество!» Биолог уже протягивал королю планшет с результатами экспресс-анализа. Батсами в недоумении поднял брови. «Если верить этим бездельникам...» Король обращался к Инге. «Выходит, что твой генетический код – наилучшая возможная комбинация для продления великого рода Батсами. Но не радуйся. Лично я в этом не уверен. Нужно будет проверить как следует. Собирайся, пойдешь со мной». Богатырь повернулся к адмиралам. «Святоедов можете отпустить. Они не представляют для меня интереса». Инга и Влад вздрогнули одновременно. Хаташ тоже заволновался, понимая, что план Шусуаха находится под угрозой срыва. «Ваше Величество», — вмешался землянин, — «осмелюсь напомнить, что девушка служит Шусуаху единственному». Батсами не собирался спорить, тем более со святоедами. «Она темнокожая», — коротко сказал самодержец. «Все темнокожие космоса принадлежат мне. Девушка служила вам до тех пор, пока не потребовалась своему королю. Больше говорить не о чем. Мы уходим». «Ваше Величество!» — крикнул Влад. «Эта девушка родилась на независимой от конгломерата планете». «Неважно. Она темнокожая». Король повысил голос и оскалил два ряда белоснежных зубов. «Не испытывай моего терпения, святоед!» Влад не собирался сдаваться. Страх за собственную жизнь не мог сравниться со страхом потерять смысл этой жизни. «Шинга — член посольской группы Шауда», — решительно и громко заявил Влад. «Как и нас, ее защищает общегалактическая конвенция». «Хм...» Король то ли выдохнул, то ли прорычал, свирепея от неслыханной в его представлении наглости. «Ты в этом уверен?» «Чё?» Под гипнотизирующим яростным взглядом богатыря Влад ощутил интуитивный животный ужас. «В том, что вас кто-то или что-то здесь защищает. Вы готовы уничтожить послов миролюбивого государства накануне предстоящих переговоров о мире?» Пришел на помощь бесстрашный Хаттаж. «При чем здесь переговоры?» Обращаясь к новому оппоненту, буркнул король. «Объединенное королевство Альгонта и Луаньская Поднебесная Империя не одобрит жестокого обращения с послами Шусуаха Единственного», объяснил Хаттаж. «Что им за дело до отправленной ко мне делегации?» Удивился Бацами. Влад понял, к чему клонит начальник его охраны. «Дело в том, что Объединенное Королевство Альгонта и Луаньской Поднебесной Империи уже подписали с Шаудом договор о мире и взаимопомощи», продолжил за Хаташа сам посол. «Король Ильвик и император Чан Каншун ждут нас на саммите трех государств в качестве независимых наблюдателей. Они знают, что Шакашах направлялся в Угад к королю Бацами II с целью уведомить его, то есть вас, о желании шаудян присутствовать при подписании трехстороннего мирного договора и с намерением предложить вам, как и двум другим государствам людей, те же взаимовыгодные условия для сотрудничества. Документальное подтверждение сказанного находится у моего секретаря. Вам предъявят их через минуту, если позволите моим подчиненным свободно передвигаться по собственному фрегату. Кроме того, капитан Сууш подал сигнал тревоги, когда заметил приближение военной эскадры. Исчезновение Шакашаха не пройдет незамеченным для всего галактического сообщества». Бацами слушал, сложив на груди руки, и тяжело дышал, словно теребимый за усы лев. Когда Влад умолк, король бросил взгляд на одного из адмиралов. Тот покачал головой. «Почему?» – недовольно поинтересовался монарх. «Если все три страны не подпишут мирный договор, баланс сил сохранится», — четко изложил свои мысли адмирал. «Если две подпишут, а одна нет, третья не выстоять. Объединенные королевства Альгонты и Луаньская Поднебесная Империя высказали свое отношение к цивилизации святоедов. Конфликтуя с Шаудом, мы автоматически вступаем в конфликты с его союзниками, что противоречит нынешней доктрине, Ваше Величество». Король постучал пальцами правой руки по локтю левой. «Согласен», — глухо проревел он. Затем повернулся к Владу. «Вы все еще хотите, чтобы конгломерат, как и два других государства людей, подписал соглашение с Шаудом?» «Только если вы сохраните мою группу в полном составе». Еще не зная, победил он или проиграл, повторил свое требование Влад. «Сохраню», — клокоча как вулкан успокоил король. «Сохраню, отпущу на все шесть сторон, извиняюсь за внезапный визит. Давайте сюда ваши документы». После того, как фрегат святоедов покинул трюм угадского крейсера, король Бацами вернулся в тронный зал, находящийся на флагмане у флотилии, в сверхтяжелом крейсере Всевластия. Сняв с себя латы, он опустился на высокий трон и обратил взор к явившимся по его вызову адмиралам и советникам. «Кто еще считает, что я должен был отпустить этих нахалов?» — спросил король. По его губам скользнула веселая улыбка. «Вижу, вы все заодно. Король Бацами никогда не отказывается от того, чего хочет. Никогда не прощает хамство. Но иногда он может прибегнуть к военной хитрости. Не так ли?» Адмиралы и советники заулыбались. Они были под стать своему правителю такие же несгибаемые, мускулистые, широкоплечие. «Покажите мне еще раз ее голограмму», — — потребовал король у советника. Офицер подал планшет, на котором вращалось во все стороны голографическое изображение Инги. Король приближал и отдалял картинку, раздумывая. «Покажите мне наших детей!» — продолжал он. Советник протянул другой планшет. На нем были изображены несколько мальчиков и девочек. Водя пальцем по экрану, король менял возраст детей, всматривался в их черты, изучал таблицы и графики с описанием физических и интеллектуальных способностей возможных наследников. «Я правильно понимаю, комбинации лучше, чем были у всех остальных претенденток?» «Да, Ваше Величество», — советник уважительно склонил голову. «У ваших детей от этой инопланетянки показатели будут самые высокие из всех возможных». «Мой наследник», — пробормотал король, потрясая планшетом. «Я не понимаю, который из них?» «Любой, Ваше Величество. Я представил наиболее вероятные варианты. На самом деле их великое множество. Что касается лиц, фигур, мы можем оставить выбор на милость природы, а можем откорректировать внешность младенца, как вам будет угодно. Верно главное, любая из перечисленных комбинаций позволит вам явить на свет самого одаренного из ваших наследников». «Отлично!» Подсами удовлетворенно закивал головой, возвращая планшеты советнику. «Кадаган — прекрасный воин, но он такой один, а мне нужен выбор. Теперь к делу. Приведите ко мне Будагана». Через несколько минут в тронный зал вели мужчину. Он был высоким, мускулистым, но в сравнении с королем и его приближенными смотрелся совсем худым. Его отличали более светлая кожа, тонкие черты лица и длинные темные волосы. Руки мужчины были скованы за спиной с помощью магнитных оков. Король наклонился вперед, чтобы просмотреть арестанта. «Твое первое преступление ты совершил, когда родился», — прогрохотал Бацами. «Твои родители согрешили, дав жизнь метису. Но и этого тебе показалось мало. На твоем счету жизни тысячи моих людей и тысячи разграбленных судов, как моих, так и моего врага Ильвига. Знаешь, какого заслуживаешь наказания?» Мужчина промолчал. Он смотрел перед собой, то есть под ноги сидящему на возвышении королю. «Разумеется, тебя ждала бы смертная казнь», — продолжал Бацами, откидываясь на спинку трона. «Но я подумал, какой толк мне от покойника? Есть работа, которая подойдет негодяю, но не по душе моим адмиралам. Что ты скажешь, если, исполнив ее, получишь шанс спасти свою шкуру?» Бадаган также молча поднял глаза на короля. Он смотрел спокойно и отрешенно, не ожидая подарков от судьбы и не веря в королевское великодушие. «Я верну тебе твой корабль-призрак, целости и сохранности, и со всем его арсеналом, таким, каким он нам достался. Демонтированное оборудование разместят на его прежнем месте. Освобожу твоих людей всех, без исключения. В обмен на единственную услугу». «Какую?» — наконец спросил пленник. «Уже интересно?» Бацами оскалил белые зубы в довольной улыбке. «Нужно будет догнать и захватить один фрегат. Предупреждая вопрос, объясню, что межгосударственные договоренности не позволяют флоту конгломерата сделать это своими силами». «Что за корабль?» Видно было, что Будаган не верит ни одному слову короля и ждет от давнего врага какой-нибудь подвох. «Не волнуйся, тебе-то он по зубам. Безоружный мирный фрегат святоедов». «Святоеды?» — пленник нахмурился, вспоминая, что знает об этом видении гуманоидов. «Экипаж меньше сотни, солдат мало, сопротивления они не окажут. Важно другое, на этом корабле везут девчонку-наложницу. мою наложницу. Ее имя Шинга. Голограмму получишь. На корабле святоедов эта женщина единственная не шаудянин. Ошибка исключена. К ней ты не прикоснешься. Я отправлю с тобой спецподразделение до Тонги. 10 женщин. Тебе они не угроза. Найдешь девчонку и передашь моим людям. Что будет с ней дальше, тебя не касается. В ангаре твоего призрака я помещу скоростной челнок типа игла. До Тонга ее подразделение сделает твою часть работы и уйдут на игле. Больше ты их никогда не увидишь. Тебе же рекомендую взорвать Шакашаха и сразу покинуть космическое пространство конгломерата. Не успеешь. Пеняй на себя. Второй раз пощады не жди. Попадешь еще раз, передам суду и казню. Ну что, согласен? Как я найду святоедов? Спросил пленник. Они были у нас в гостях. На их фрегате установили несколько маяков. Пойдешь по сигналу. Еще вопросы? Будаган промолчал. Король взмахнул рукой, требуя убрать с его глаз преступника. Ваше Величество! Адмирал и советник короля Джогар неодобрительно покачал головой. «Вы в самом деле отпустите самого опасного пирата свободного космоса? Мы охотились за ним более 30 лет». Батсами зло улыбнулся. «Не беспокойся, Джогар. Я не прощаю преступлений против твоего короля. Но вы приказали Бадагану взорвать Шакашах. Если у него все получится, а это весьма вероятно, откуда общественность узнает, что на святоедов напали пираты, а не слуги вашего величества? Я ведь посоветовал взорвать Шакашах не солдату, а флибустьеру. Солдат взорвал бы, а пират задумается, зачем мне это, и сделает по-своему».